Глава 14. Кирилл. Мы с Ильёй вышли из здания макроросинноваций. 2 месяца раскручивали это дело. Зацепки были. Сейчас лично проконтролировал, чтобы всех мордой в пол и обыск с изъятием. Крышевали их серьезные люди из МВД. Но у нашего директора очень четкое понятие, что и кому можно делать. А посадить очередного пузатого мента, пусть и при больших погонах, святое дело. Силовики всегда боролись за власть. Все хотят быть на вершине пищевой цепи. «Кирюх?» Илья достал сигарету и прикурил. «Я тоже». «Ты что, Марину Абрамову отжарил?» «Всё, понеслась по кочкам женская промежность». «Откуда знаешь?» «Сухо бросил». «Соня вчера кукушку взорвала. Тебя козлом называла. Сказала, чтобы Абрамовых больше не было рядом с нами. Мне досталось до кучи». «Ясно». Я еще раз затянулся. Было дело. «У тебя с ней серьезно? «С чего ты взял?» «Мне правда было интересно». «Не думай, что лезу в твои дела, но ты же не левую, блядь, выбрал. Значит, понравилось». «Я Машку люблю. Марина, это так, для разнообразия. Был трудный период, а она вся такая понимающая, доступная, согласная. Вот я и расслабился». «Я давно заметил, что она взгляды кошачьи на тебя бросала, но не думал, что ты поведешься. «Да, вот такой членоногий. Хуй, который пристегнули к мужчине и не объяснили, что в этом тандеме мужик главный». Я бросил сигарету в урну и невесело хмыкнул. «От меня Маша ушла. Прям реально. Сына, шмотки собрала. Развода хочет». «А ты что?» «Да никакого ей развода. Ну, Илюх, это разве повод? Да, я накосячил, признаю, виноват». «Сука, жалею очень, но шанс дать можно? Нахрена рубить?» «Кир, ну ты, бля, простой такой. Женщины все по-другому видят. Вот ты говоришь, что с тобой разводиться не надо, потому что это тупо секс. А Антону с Мариной нужно? Если бы твоя Маша вот так просто для разнообразия, ты бы шанс ей дал?» «Даже мысленно не произноси этого, понял? Напрягся я. Маша не Марина. Она себя под чужого мужа не положит. Я задумался о ситуации в целом. Абрамов знает, наверное. Сатисфакции захочет». «Вряд ли», — протянул Илья. «Здесь слишком актуально. Народная мудрость. Мужик ебёт, значит, мы ебём. Бабу ебут, значит, нас ебут. Антон и так тебя побаивается. И по жизни, и по работе. Ссориться не станет». «Ну, значит, вообще конченый мужик. Я бы лопатой прибил любого, кто на мою жену лапу положит». «Подожди». Я достал из кармана телефон. «Машка, Машка!» «Слушай». Ответил спокойно. «Думаю, слезы умиления мне не подходят». «Привет. Можем встретиться?» Она тоже явно не на мировую пойти хотела. «Давай пообедаем вместе в грузинском ресторанчике Ларджи на Гагаринском». «Хорошо. Буду в час». «Как Пашка?» Спросил, когда она уже практически отключилась. «Хорошо. При встрече расскажу». Я стоял и слушал короткие гудки. Илья странно смотрел на меня. «Блин, Кир. Я вот понять не могу, нахрена? У тебя руки дрожат после разговора с ней». Я посмотрел на свои ладони. Реально подрагивали. Волнуюсь, надеюсь, боюсь. «Так нахрена? Бля, не понимаю, как можно так тупо все проебать?» «Не лечи меня, доктор. Я сам кого хочешь вылечу». Привычнее было огрызнуться. Илюха руки поднял, сдаваясь. Я тоже решил выбросить белый флаг. «Дебил я. Мудак. Все проебал», — Машка так и сказала. Я забронировал столик, приехал раньше, хотел встретить жену. И да, я купил цветы. Мне кажется, моя логика работала не очень. Попробую стандартный подход. Провинился, тащи цветы. На столе стояли потрясающие бело-розовые пионы. Машка их любила. У нас не было сада, потому что с землей она не очень дружила. Только газоны и кусты шиповника, которые я подстригал. Но красивые цветы ее радовали. Я заметил свою Машку сразу. Высокая, стройная, светлые волосы перекинуты на одно плечо. Вся деловая, в брючном костюме. Она не выглядела грустной и не была пугливой, как в прошлый раз. Уверенная и красивая женщина с яркими губами. Она шла к моему столику, и я видел, что некоторые мужчины оборачивались вслед, несмотря на своих спутниц. Не понял, это вообще что такое? «Хорошо выглядишь», — отметил вместо приветствия. «Ты тоже. Видно, в хороших руках». Машка не обошлась без шпильки. Ревность — это хорошо. Не хочет, чтобы медведя другая женщина получила. Это правильно. Это надежда для меня. Я по делу. Вот. Достала из сумочки сложенный пополам лист и ко мне придвинула. Это еще что? Я быстро пробежался глазами, и внутри такая бешеная злость забурлила. Машка что, решила пройтись напильником по моим нервам? Плохая затея. Я достал сигареты и зажигалку, на стол положил, затем на нее взглянул. «Это что такое?» «Тебе нужно ознакомиться и подписать. Я сегодня была в суде». «А что, на раздел имущества не подаешь? Спросил нарочито удивлённо. «Удовлетворишься 25% от дохода, реально?» «Это твоя недвижимость. Я в нее не вкладывалась». Смутилась она. «Какая бескорыстная жена мне досталась!» «А тачку отдашь, святая Мария? Ты же в нее тоже не вкладывалась». Жёстко издёвкой поинтересовался. «Да, я злился. Как она вообще, блядь, додумалась ко мне с этой хернёй прийти?» «Ты подпишешь?» Проигнорировала мои нападки. Я снова взял это заявление, чиркнул зажигалкой. Пламя занялось моментально. Можно бесконечно смотреть на огонь, и как медленно краснели щеки Машки. Шокировано. Я достал сигарету и прикурил. Тугую струю в ее сторону выпустил. Заявление о расторжении брака догорало на тарелке. Это только рукописи не горят. «Извините», — краем глаза заметил мельтешение. «У нас не курят». «Пошёл нахер». Я даже не повернулся. «Ты что сделал?» — воскликнула она. «Могу затушить, поссать на нее». «Ты что такой мудак?» — не выдержала Машка. «Ты когда таким стать успел?» «А ты сука, Маша. Ты что думала? Приедешь ко мне с бумажкой, и я тебе как китайский болванчик подмахну? Ты вроде умная женщина, Мария, а ведешь себя как наивная дурочка». «Кирилл, ты же не такой. Ты что, козла включил?» «Ну, раз тебе медведь не нужен, будет козел. Мне резьбу без тебя снесло. Вернись, и снова котенком ласковым стану». Она смотрела на меня 10 секунд. «Да пошел ты в жопу». Сумочку схватила и вскочила с кресла. «Схожу, обязательно». Она развернулась и средний палец мне показала. «Кошка дикая. Хороша. Все же Машка огонь. Но сейчас ее здесь быть не должно». Я краем глаза заметил знакомую черную морду. И морда эта должна не в грузинском ресторане хинкали есть, а в бутырском СИЗО приговора ждать. УПГ Багирова еще зимой хлопнули. Я не понимал, какого художника он сидел в компании таких же протокольных рож за столом в ресторане, а не на нарах. «Стас, группу быстрого реагирования в ЛРЖ. Ресторан на Гагаринском, понял? Ордер делай, я здесь подпишу. Быстро!» Я снова закурил и посмотрел на четверку за столом. На меня тоже поглядывали. Расторопный официант снова козликом ко мне прискакал. «Не могли бы вы...» «Передай своим хозяевам, что через 5 минут закончу». Через несколько минут компания засуетилась, засобиралась. Я думал, уже придется вступать в диалог или даже агрессивные переговоры, но... «ФСБ, лицом в пол, руки за голову!» В ресторан ворвался спецназ. Всех положили. «Ты бессмертный, что ли?» Один попытался стволом автомата в меня ткнуть. «Бессмертный». И удостоверение показал. «Ошибся, товарищ подполковник». Ко мне подошел Стас Вяземский. Моя правая рука, если так вообще можно сказать в нашем деле. «Что ищем?» Спросил тихо. По телефону времени объяснять не было. Я кивнул ему на четверку черных в середине зала. Рядом с одним присел и надавил коленом на затылок. «Фамилия, имя, отчество?» «Багиров Рустам Самвелович». «Год рождения?» «1974 года рождения». «Ничего себе!» Стас тоже присел. «Знакомые все лица!» Багиров со своей ОПГ даже семье Илюхи пытался угрожать. Хорошо, что успели найти его лежбище, когда в бега ударился. До беды не дошло. Но какого хрена эта шваль на свободе? «Так, бойцы, пакуйте этих четверых и в оперативку на Лубянку. Всю технику и документы изъять. Стас!» Повернулся к нему. «Делай запрос в Бутырку по поводу обвиняемого Багирова». Ох, не верил я в такие совпадения. Где Багиров, там наркотрафик. Не удивлюсь, если макро-росинновации и его бабки крутят, отмывают. Надо все пробить. Но головы в Бутырке полетят. За такое поотрывают нахрен. Я посмотрел на двери. Голубчиков уже выводили, а я о Машке думал. Не мог я допустить нежность с ней при таких людях. Они все подмечали, суки, все запоминали, а потом против нас использовали. Я давно не носил балаклаву, и я многих посадил. Но раньше я был рядом со своей семьей, знал, что мой дом — крепость. Сейчас все не так. Все сложнее. Но и с заявлением в любом случае поступил так же. Выбесила она меня. «Никакого развода», — я сказал.